«Оля, проснись, слышишь, Оля?» Девушка открыла глаза и уставилась на нас. Она явно еще не проснулась полностью, но и спички в глаза вставлять нет нужды. «Ольга, тут такое дело, я понял, как покинуть этот мир, не умереть, а уйти в другой. Понимаешь, ну вот как вы все, вместе с Сосновским, только без города, через портал. Теперь пришел к тебе, спросить, ты пойдешь со мной?» «Конечно», спокойно ответила девушка, и у меня камень с души рухнул. «Оказывается, это так приятно, когда в тебе ни на секунду не усомнились и пойдут за тобой куда угодно. Впрочем, это не только поднимает самооценку, но и наглядно показывает степень ответственности. Так что эти мысли быстренько вернули меня на землю из хрустальных империев моего раздутого эго, которое, к слову, сдулось до своих нормальных размеров. Вот и хорошо, нужно опросить остальных знакомых, тех, что в норме психически, и можно будет начинать готовиться. Хотя нет, наоборот, а то вместо сплоченной группы, в портал повалит все, кто хоть краем уха услышал о его существовании. Нафиг такие перспективы. К тому же, пока что я не смогу построить врата и наны, не хватит ни сил, ни умений. Нужно подналечь на пространственную магию и освоить необходимый минимум. Открывать демонические врата мне вообще не с руки. С другой стороны, они чисто ритуальные и приделать к ним блок преобразования энергии из маны огня в ману пространства можно. Но это как бы не дольше. Одних расчетов на многие месяцы. А может Стоунхендж построить? Он бы взял на себя большую часть нагрузки. Бормочу себе под нос. Остановился лишь тогда, когда увидел, с каким вниманием слушают девушки. Разве что ушами не двигают. «Так, Ольга, тренировки мы с этого дня удваиваем, так как на тебе будет охрана Лили с баром по ночам. Так что будешь спать днем, после тренировок, а я по ночам буду заниматься пространственной магией, вплоть до освоения обменной телепортации и горячей телепортации в зоне видимости. 3 месяца и 12 дней спустя. Ну что, пробуем?» — пробормотал я, подходя к относительно небольшой копии Стоунхенджа. Она заняла весь задний двор, а это около 200 квадратных метров. Впрочем, мне еще повезло, что не пришлось строить дополнительные арки темных и светлых призывов. Самые здоровые, между прочим. Итак, едва камень набрал, даже пришлось в джунгли метнуться. Видел там во время первого посещения выход каменной породы, а после освоения телепортации, просто переносил огромные глыбы камня по маяку во дворе. Если бы не это, хрена лысого я бы построил Стоунхендж так быстро. До сих пор бы возился. Камень-то нужен определенной плотности, благо, что магия при мне, и я просто превратил то, что у меня было, в то, что мне нужно. Тряхнув головой и сбрасывая воспоминания, и потянулся разумом к первому получившемуся фантому, и приказал ему принести все необходимое. Тот явился через полминуты, буквально соткавшись из тумана моих собственных снов. Обладая копией моего же сознания, но не обладая волей от слова совсем, он знал не меньше меня, но приказы выполнял беспрекословно и быстро. Мой первый фантом, которого я все-таки выдернул в реальность, получился раза так с тысячного, зато он отнюдь не первого уровня, и даже имеет некоторые откровенно волшебные возможности, свойственные любому созданию сна, как, например, переходить в форму тумана, исчезать и появляться когда нужно и где нужно, брать ману напрямую из царства снов, поталы по здешнему, и многое другое. В качестве слуги, просто превосходное создание. Впрочем, главный плюс в том, что обычно он находится буквально в моем сне, и где бы я ни был, я всегда могу с ним связаться, и просто выдернуть его в реальный мир. Фантом объявился с моими мечами, поясом с самыми важными зельями и порошками для ритуалов, и стаканом воды. Я мечом рисовал сложную фигуру прямо на земле, но внутри Стоунхенджа и отгонял бара, которого от любопытства прямо распирало всего. Огроменный квадрат, в него вписаны еще два под разными углами, и каждая из получившихся фигур внутри первого, самого большого квадрата, несут в себе различные руны. Дорисовав, размял затекшие плечи, согнулся-разогнулся, и стал переодеваться. Девушки, стоящие на крыше дома, уже даже не удивлялись, они расспрашивали меня об этом ритуале сотни раз, так что знают, зачем я это делаю. Инанна, чистая богиня, и ее врата нужно строить в свежем, ненадеванном белье и одежде. Притом, самой простой, туника как раз подойдет. Именно ее я и одел. Расставил источники чистого огня и обратил внимание на Стоунхендж. Каждый камень является, по сути, мегалитом, то есть накопителем маны и ее преобразователем. Просто для меня, сделать их качественными просто нереально. Уровень не тот. Пришлось хитрить и проводить каждый из них через отдельный ритуал, что и заняло больше всего времени. Но именно сейчас они сослужат свою службу, доказывая, что недаром я мучился. Или не доказывая, что тоже вполне возможно. Знак Инанны вспыхнул огненным ореолом. Первые строчки заклинания врат Инанны слетели с губ и были направлены в сложнейшую фигуру не напрямую, а через определенные камни, чью очередность пришлось вычислить заранее. Долго, нудно, но необходимо. Если глянуть на происходящее трезво, то сразу становится ясно, что величественное каменное сооружение есть не что иное, как обычный костыль, предназначенный для того, чтобы один недоучка, довольно криворукий, к слову, прыгнул выше головы. Но тайные слова уже звучат, призывая к жизни огромные потоки энергии, распределяя ее по ритуальной схеме и вызывая нужный мне эффект. Я Гушия, я Инанна, я Ирнин не я, а что Памабака Какурен не я, Рабмило Игзи Иштари Канпа, Инанна Зи Амма Канпа, Биз Амма Канпа, я Бей Разулуки. Все линии фигуры вспыхнули чистейшим светом и, сформировав луч, ударили по единственным построенным вратам. Пустое пространство должно было пропустить через себя луч, несущий подобную мощь, но тот остановился, будто уперся в стену. Пространство между трех мегалитов осветилось и разобрало единый мощный луч на множество лучиков, раскидав их по глыбам камня. Стоунхендж, построенный для выполнения лишь одного единственного заклинания, все еще являлся, прежде всего, ритуальным комплексом и сохранял данные не хуже любого компьютера. Он буквально вписал ритуал в свою структуру, с тем, чтобы в следующий раз не требовать таких высоких затрат на его выполнение. Сияние спало, светилась лишь сложная фигура на земле, постепенно потухая, и врата из трех огромных каменных глыб, расписанных знаками и фигурами зверей и птиц, люди, нарисованные в стиле самых древних предков гордого людского рода, что они рисовали в пещерах, деревья, даже отдельные листочки, все было исписано рунами в три ряда, и замыкалось на отпечатке ладони, в нижней трети левого мегалита. Врата Инанны, буквально грань мира. Сам портал не включен за отсутствием координат, но сами врата уже находятся за гранью. Такая сконцентрированная мощь с легкостью пронзает все слои астрала и дает возможность своему пользователю сделать очень простую вещь – помолиться. И не кому-нибудь, а своей богине, под чьим знаком рожден, под чьим знаком живешь и под чьим знаком умрешь. Вообще, простое понимание того, что сколь бы многие неисчислимы не были твои грехи, тебя все равно примут, как свое дитя, для незнавшего своей матери человека уже немало. Поэтому я молился впервые в своей жизни, зная, что меня услышат. Раньше как-то такого понимания не было, ведь иштарианство вроде есть, люди молятся, но так отстраненно, вроде бы потому что нужно, да и привычку еще в детстве предки вколачивают. Но не сегодня. Сегодня я подошел к вратам и закрыл глаза, вкладывая в свою молитву не только голые чувства, но и самые светлые воспоминания о детстве, о маминых руках. Их пришлось восстанавливать под гипнозом. Между прочим, Креол помог о любви. Да все, что было в моей далеко не светлой жизни светлого и хорошего, все было вложено в отчаянный душевный порыв. Едва ли не вырывая из себя, я толкал свой крик во врата, пока вдруг не услышал, или может почувствовал ответ. «Я слышу тебя, дитя». Краем глаза увидел, что весь свечусь, но это меня не остановило. «Здравствуй, прекраснейшая!» Еле дозвался. «Я в сером мире, закрытом богами от светлых сущностей, и от тебя тоже. Еле-еле смог построить твои врата, чтобы дать весточку, что жив и все еще помню клятву ученика. Мы думали, что твоя душа уже принадлежит одному из демонов. Креол был уверен, что ты мертв, но у себя я тебя не нашла. Значит, ты все-таки выжил, дитя мое. Я рада, и что не забыл, отринув, тоже. Я чувствую готовые врата и могу открыть портал к себе, на третье небо. Нет, нет, перебил я прекраснейшую. Я хотел бы собрать нескольких людей, и для этого нужно время. Если тебе не трудно, то я бы хотел это время получить, и позвать тебя снова, когда буду готов. До какого? Я вообще не был уверен, что у меня хоть что-то получится, вот и не готовился толком. Прости, что дергаю тебя по пустякам, прекраснейшая из богинь. Ничего страшного, это не составило труда. Собирай своих людей и зови меня. Я помогу, дитя мое. Спасибо, выдохнул я совершенно искренне. Я постараюсь поскорее завершить все дела. Постарайся, даже более того, Я даю тебе не больше 2 дней. Потом может быть уже поздно. Так что поторопись, Стейн. Понял. Тогда, до связи. Я почувствовал пустоту в душе. Значит, прекраснейшая покинула мой разум. Вот и славно. Я поплелся к дому, и выйдя из каменного артефакта, был встречен девушками и баром, который вообще не мог остановиться, и наворачивал круги вокруг нас на космической скорости. Даже не пройдя первую пелену, будущий оборотень уже был на редкость силен и быстр, а как для 6-летки, так и вовсе. Ты весь светился, ты знаешь, смеялся мелкий, да так звонко, что уши чуть не заложило. Ему так это нравилось, что он, похоже, неосознанно немного изменил связки. Мальчик может своим смехом окна бить. Правда, как только получил за такие дела по заду, тут же перестал. Умненький парнишка растет. Блин, и когда я стал гордым отцом семейства, знаю, малыш, знаю. Богиня говорила со мной, у нас всего 2 суток на сборы, так что поторопитесь. Я же, пока созову тех, кто захочет пойти со мной. Так что, я в лаборатории. Отвлекать меня можно только если на нас нападут. Все понятно? Так точно. Единогласно согласились радостные девушки, и прихватив бара, тут же смотались в дом, собираться. Никто из нас не был уверен, что получится, а некоторые, даже саму надежду яростно задавливали, чтобы не разочароваться очень уж сильно. Так что ни о какой бы то ни было готовности к дальнему путешествию и речи нет. Дойдя до своей мастерской, я стал искать одну штуковину. Выглядит, как шлем, но им в полной мере не является. Точнее не так, когда-то это и был шлем. Я его снял со статуи в одном из убежищ теней. Пока ждал Ольгу, которая сдавала практику одной забавной вещичке и получала новую порцию теории, мне нечем было заняться, вот и сковырнул думалку одной из разбитых статуй. Шлем прикарманил, и позже, уже дома, сделал из него усилитель для ментальной магии, телепатии и магии разума. Вот ты где, и как ты туда забрался? Поинтересовался я у безмолвного артефакта, вытаскивая его из-под кресла на свет Божий. Поставил его на стол и присел, достав несколько листков бумаги. Чирканув по несколько строчек в разных углах, я порвал его на равные части и вызвал пса. Тот принял бумагу и отправился к самым дальним по географии проживания моим друзьям и союзникам. Я же, с помощью шлема, оповещу ближних. Одел на голову артефакт, и моя чувствительность подросла раз в 15. Умопомрачительное ощущение. Помнится, поначалу пришлось привыкать к такой нагрузке около месяца, прежде чем я смог пользоваться им в полную силу. Ну а пока, я сосредоточился на разуме одной из самых верных моих союзниц, Люда. «Здравствуй, это Стейн говорит, ты не вовремя. У нас тут конфликт с церковниками, так что времени совсем нет. Прости, но помочь не смогу, чтобы тебе не понадобилось. Зато я смогу помочь тебе. У меня появилась возможность уйти в другой мир, доступ к порталу в шаговой доступности. Если ты со мной, то забирай меченых и топай ко мне на подворье. Однако учти, это не бесплатно. Вероятнее всего, мы появимся там во время военных действий, и с вас будет помощь в этой войне. Встанете под мое начало. По ее окончанию, помогу вам устроиться в любой стране мира, на ваш выбор. Хорошо устроиться. Как тебе условия? Людмила думала минуту, но все же решила. Мы прибудем через 6 часов, все, и это не обсуждается. Да мне не жалко. Портал не поезд, места занимать не нужно. А теперь ноги в руки и бегом. Есть же у вас там потайные ходы, вот и время их пришло. Возвращаться уже не придется. Кроме оружия и еды, можете ничего не брать. Золото не понадобится, а вот серебро, стратегически важный ресурс. Учти это. Ну и бельишко прихватите. Все, жду. Я разорвал связь. Отлично, просто отлично. 3 снаходца, и как ни странно, все женщины. Мы давно знакомы, и я часто им помогаю. С ними, 7 оборотней, и 12 подростков, не прошедших первую пелену. Нужно будет их подтолкнуть, чтобы они прошли инициацию еще в этом мире. Вообще, эта банда, единственная в своем роде. На голову отмороженные девки, такие же мужики, в каждой бочке затычки. И ребят они под крыло берут только меченых. Остальных отдают в самые разные руки, кроме церковников и темных. Волкову тоже приводили обычных людей, тот брал, а куда тут денешься, то-то и оно. Кардинал прав, репутация в этом мире один из столпов власти. Мне вот поверили на слово, а все репутация. В Сосновске все, кто хоть что-то из себя представляет, знают, что мое слово весит куда больше, чем чье-либо еще, а потому верит. Следующий на очереди оборотень-одиночка. Живет, как и Людмила, в слободе, так что должен достать. С трудом нашел, как-то он экранировался от поиска, потом спрошу, а пока, Семен, Сема, ау, это опять ты, маг, что на этот раз, нашел новое убежище теней, или алтарь старого бога? Слушай сюда, Индиана Джонс недоделанный, кончилось время расхищения гробниц, у меня тут портал в другой мир образовался, все надежно, если хочешь, предлагаю двигать со мной, на тот свет, нет, спасибо, я как-то жить привык, сам дурак, просто в другой мир, миров много, практически бесконечное количество, ну так как, мне тебя ждать, или тут гнить останешься? Глубоко и серьезно подумав, отвечу, а не пойти ли нам в другой мир, и заржал, гад, я уж думал, откажется, жду тебя у себя, в течение 6 часов, время дорого, буду, пройду верхними путями, давай, поспеши, и будь осторожен, а, да, если у тебя в добыче есть серебро, прихвати, в том мире золота нет, ну, почти, так что стоит оно практически копейки, а вот серебро, металл ходовой, как и драгоценные камни, понял, вот и славно, пока, все, с союзниками пообщался, пора собираться, через час должен вернуться ОПС с ответом, так что я начал спокойно упаковывать большую часть мастерской в свой мешок, сотни своих поделок от ловушек, до всевозможных домашних зачарованных вещиц, все обертывал в специальную шкурку, и закидывал в пространственный артефакт, благо, что в таком виде они не представляют опасности, так как их магические поля не пересекаются, а то бы тут разве что кратер от взрыва остался. Часа за полтора успел все собрать и разместить. Как раз служитель вернулся с 2 утвердительными ответами и 2 отказами. Что же, каждый сам кузнец своего счастья. Потом потопал вниз, где девушки уже приготовили те вещи, которые хотели бы взять. Больше половины пришлось отложить, нечего тратить и так не бездонный мешок на тряпки. Новые сошьют, а вот книги, это да, те взял, кроме разве что биллитристики. Ну ее, мешок уже и так к 3-му центнеру подбирается по весу, а мне приходится держать его на 1% от общего веса, что требует немало маны. К слову, упаковавшись, сели за стол и спокойно поели. Потом, обычная послеобеденная тренировка и новый природный дух в моей свите. На этот раз, дух воды, древний, но слабый, он обещал после переезда набрать больше могущества и быть очень полезным, так как контракт, как и с остальными духами, составлялся пожизненно, для меня, конечно, то это довольно важно. 3-е колечко оказалось на моей руке, добавляя спокойствия и чистой водной маны. За всеми этими действиями, часы текли совершенно незаметно. Вот уже и Люда привела своих обормотов, и по моему настоянию, мы провели инициацию как оборотней, так и веретников. Мне даже пришлось вызывать для них духов и следить, чтобы никто не умер. Комплекс упражнений для увеличения шансов на прохождение инициации для сноходцев я Люде давно продал, иначе бы не взяла, гордая она. Пришел и Семен, авантюрист до мозга костей, он просто не смог отказаться от путешествия всей своей жизни. Археолог в той жизни, в этой он стал, наверное, самым любопытным оборотнем во всем Сосновске. Некогда низенький, непропорциональный, лысенький мужичонка и спец по языкам древности, после прохождения 2-й пелены стал мечтой девиц всех возрастов. 2-метровый подтянутый красавец, с глубоким голосом, фиолетовыми глазами, черной, по плечи шевелюрой, он действительно стал завзятым ловеласом и неистощимым шутником. Громогласный и свободный в движениях, Семен с легкостью находит друзей, покоряя своей искренней харизмой. И пусть в нем многое изменилось, главное осталось прежним, неутомимое жизнелюбие и душевный оптимизм. С Людой они были знакомы и раньше, даже вроде какая-то романтика между ними была одно время, я не вникал. Так что как только они встретились, тут же перешли к прошлым теплым отношениям и легкому, естественному общению. Через 1.5 часа после семена заявился Яромир. Вот такое имя дали человеку родители. Странные, наверное, были люди. Впрочем, неважно. Этот, прямая противоположность семена, невысокий, чья чуть сгорбленная фигура по сей день слегка пугает людей знающих, выглядел натуральным веретником-колдуном из старых сказок. Черноволосый, с проседью на висках, своими чернющими глазами он будто просверливает насквозь. Крайне талантлив в качестве веретника, он один из первых смог биться сразу с несколькими противниками, не выходя из поталы. Считалось, что это невозможно, но пытливый ум и талант доказали. Ни хрена, все возможно, если есть перечисленные ингредиенты и капелька фантазии. В своих неизменных черных одеяниях и ремнем с головой некогда живого лисенка вместо пряжки, он будто нес с собой тучу. Рядом с ним действительно будто темнеет. Однако, при личном общении, он очень интересный собеседник и на удивление честный человек. Именно он помогал мне провести Симу через вторую пелену. Отрабатывал тоненькую тетрадочку с методиками контроля силы. Потому он, один из немногих веретников Сосновска, до сих пор не выглядит демоном на полставке. И не лысый, как и Ольга, как и Люда, и ее сестры. И вот теперь он помогает провести инициацию для подростков, которых привела колдунья. Последний, из приславших согласие, подошел позже всех. Тонкий, как жердь, этот оборотень отличался ото всех, кто мне знаком тем, что превращался в анаконду. Здоровенная змеюка с не менее огромной пастью и непомерно сильными мускулами. Именно так выглядел его подсознательный хищник. Максим Полоскин в прошлом мире, а ныне просто удав, и в обычном своем виде имел змеиные глаза, говорит, они уже не превращаются даже при смене формы на обычную. От нормальных змеиных буркал они отличаются тем, что видит в обоих спектрах сразу, и визуальном, и тепловом. Так что он, в отличие от нормальных шипящих и ползающих, прекрасно видит движение. А еще, удав просто неимоверно силен. Я у него спрашивал, но он так и не сказал, как он превратил свои мышцы в наполовину змеиные. Ему не жалко мне ответить, просто он и сам не в курсе. Мед образования не хватает. Единственный классический медик у нас Яромир, но он, к сожалению, не оборотень. Представления не имею, чтобы он из себя слепил после второй пелены. Это, я уверен, был бы такой монстр, что противников ему бы просто не было. Криком единым повергая горы, взмахом крыльев гасил бы пожары. Что-то в этом роде. Тут поневоле задумаешься, что, а ведь неплохо, что Яромир стал именно веретником. Когда ритуалы инициации были закончены, я сел медитировать. Тяжело было пропустить сквозь инициацию такое количество людей. За каждым присмотри, каждого подстрахуй, а монотония резиновая. Дважды приходилось начинать все сначала. Не справлялись. А вот со второго раза, когда страх ушел и они поняли, что их вытащит в случае неудачи, все вышло, как надо. Просидев около часа и встретив закат, я почувствовал приближение неприятностей. В полукилометре объявилось более полусотни целей, и из них десяток магов света, полтора десятка прирученных мутантов и 2,5 обычных людей. Проблемы, нужно спешить, сюда идут церковники. Стоп, прервал я начавшиеся крики. Неважно, как именно они нас выследили, я доверяю каждому из здесь стоящих, а вы меня знаете, я вначале проверяю. Каждый из вас доверился мне, и я не предам ожиданий, так что организованной толпой все идут за мной, и без ссор, должны успеть, так что волноваться ни о чем. Я заскользил в сторону Стоунхенджа, и остановился совсем недалеко от врат, приложил руку к рисунку человеческой руки, и подал ману напрямую от саламандра. Минута, другая, и врата снова вспыхнули, открывая нам возможность уйти без драки. Прекраснейшее, мы готовы к переходу, успел даже раньше срока. Это хорошо, у вас будет время отдохнуть и прийти в себя. Рада снова слышать тебя, дитя мое, проходите. Тебе придется идти последним, держи врата распахнутыми. В циклопическом механизме врат что-то изменилось. Добавились координаты и поднялось потребление маны почти на порядок. Камни, что ограничивали портал, вспыхнули светом, но он не разошился вокруг, как это свойственно его естественному сородичу. Он втянулся в середину пространства врат, и скопившись в достаточной концентрации, резко обхватил врата, становясь проходом в совсем другой мир. Третье небо, земля богини и ее покой. Если бы мана проходила через меня, я бы перегорел. Не только иносказательно, от меня бы один пепел остался. Такое разве что магистр опытный выдержит, или архимаг, или древнейший дух. Кольцо-поглотитель потеплело, обещая в скором времени массу приятных впечатлений моей руке, так что я поторопил остальных. Чего стоим? Церковников ждем. Ольга, подай пример сомневающимся. Вперед. Имея огромный кредит доверия у Ольги, я не сомневался, что она послушается, и не прогадал. Она исчезла в белом сиянии портала, и за ней последовала Лила с баром на руках, а потом прошли и все остальные. Когда я входил в портал, внешняя защита подворья пала под множественными ударами магии света, и первый из церковников, давний мой знакомый Валентин Ровный, вбежал в Стоунхендж. Успев лишь показать ему неприличный жест, я шагнул в портал. Валя скривился, отчего оставленный мной шрам наполовину лица еще сильнее исказил его и так некрасивые черты. Но я этого уже не видел. «Здравствуй, прекраснейшая!» — склонил я голову. Я все-таки вернулся и солнечно улыбнулся, почувствовав, как схлопнулся портал в темный мир, создающий из людей машины для войны, убийц без жалости и зверей с единственным инстинктом – выживание. Часть 13, глава 19. «Здравствуй, дитя мое!» – милостиво улыбнулась богиня. И я уверен, что каждый из прибывших видел в этой улыбке дар именно ему, ведь так улыбнуться может только любящая мать своему ребенку. С трудом скинув эффект от ее улыбки, я пришел в себя и продолжил. «К делу! Сколько у нас времени? Где можно присесть?» Денек был нервный, и после этого... «Сразу приступай к инструктажу. Я помню о долге, и сегодня он еще немножко увеличился. Конечно, проходите. Значит так, пока я занят, остальные в столовую, хорошенько подкрепитесь. С собой соберите что-нибудь, на всякий пожарный. Скоро выходим, но пара часов на расслабуху есть. Вперед!» Я вопросительно глянул на богиню, но та только покачала головой и махнула прекрасной ладошкой. «Вы правы, приказывайте своим людям, я не вмешиваюсь». «Отлично, идем, прекраснейшая, расскажешь, что тут у вас случилось». Мы дошли до знакомого зала и расселись на два кресла, удобно-то как, тоже себе такое сделаю. «В чем дело, почему такая срочность? У меня там целая небольшая армия под стенами собралась, и драться нельзя, времени нет, обидно. Воинственность это хорошо, к тому же я компенсирую то, что вы остались без драки, другой, куда более масштабный, вам понравится, я уверена». «Мда, сейчас окажется, что там не драка, а натуральное сражение, армия против армии». Она приподняла бровь, и я добавил: «Да еще и колдуны, поди, разгулялись». «Хм, пророческий дар проснулся, поздравляю», — мило улыбнулась Инанна. «Вот же блин, а у меня больше половины новичков. Ладно, ближе к телу. Конкретнее, что ли?» «Конкретнее, можно и так», — вмешался непредвиденный фактор в лице древнего ожившего доспеха. Астамарий Целибор Краш, являясь главным маршалом армии серых, своим указом доукомплектовал армию маршала Ригеллона 20 тысячами солдат и полусотней колдунов. Армия Ригеллона и так была 60-тысячной, а теперь увеличилась еще на 20. Это первая часть плохих новостей. А вторая? Еще хуже? Да, намного хуже. Вашему учителю пришлось отправиться на Каабар, чтобы переправить орден серебряных рыцарей Нарари, и он не придумал ничего лучше, чем оставить своим заместителем Ванессу. И Креол не успевает до подхода армии вернуться на Рари. Хм, а с чего такая забота о Ванессе? Вы, вроде, не очень ладите, или она сама нужна для... Для чего? Нет, стоп, знать не желаю. Чую, придется лгать и выкручиваться. Так что нет, спасибо. Значит, моя главная цель — я переправлю вас в столицу Ракуша, владеку. Там вы обоснуетесь, и вашей задачей будет... не позволить Ванессе умереть. Это снимет с вас первую часть долга, раз вы так желаете их считать. Понятно. Собственно, я бы и так это сделал. Так в чем подвох? Нет никакого подвоха. Просто мне бы не хотелось, чтобы Креол отвлекался от главной цели, потому я и стараюсь подстраховаться. Что-то здесь не так, но это я оставлю на откуп богам. Угу. Ладно, когда прибывает армия серых, и что мне нужно о ней знать? Все равно слежка за ней ведется постоянно, как я понимаю. Все, что нужно, узнаете на месте. Ванесса в курсе. На этом, пожалуй, все, дитя мое. Как будете готовы отправляться, позовите. А пока, присоединитесь к своим людям в столовой. Вам не мешает подкрепиться. Так и поступлю. Встал я с самого удобного кресла в моей жизни. И я вас прошу, не приносите более в мои покои этот металл. Адамант, хорошо, но могут возникнуть самые разные ситуации. Мне действительно пора. Идите, конечно, я вас не задерживаю. Я отправился в столовую, обдумывая этот странный разговор. Что она хотела сказать, на что намекнула? Бейрер, с этими богами никогда не знаешь, что к чему, а уж с весьма ограниченной в методах воздействия богини любви, и подавно. Свиное мясо, отбитое и обжаренное со специями, жареной картошки и томатный сок, заказал я. Эти блюда мне больше всего понравились из кухни Сосновска. Пару шашлыков и треть бокала красного вина, сухого. Все перечисленное появилось передо мной в тот же миг, и я приступил к еде. Вкуснятина. Нормально поел и приступил к инструктажу своей маленькой армии. Значит так, через час мы перейдем в другой мир, в раю нам делать нечего. Вопросы позже. Тут же отмел все прозвучавшие восклицания. Так вот, мир, в который мы уйдем, называется Рари. Магия развита прекрасно, но только в одной стране. Серая земля. Проживают там люди, такие же, как и мы, но кожа серая, волосы тоже, белые, серые. Короче, понятно, физиологическое различие невелико. В этой стране правят маги, во всем своем великолепии. Совет 12, это 12 совершенно несказочных архимагов. Воплощенная мощь в человеческом обличии, хотя и не всегда человеческом. Есть там и полуавтомат. Больше половины тела у него заменяют автоматы и артефакты. Нет, Леша, не те автоматы, которые Калашникова, а те, которые артефакты с механизмами внутри. Или сами являются механизмами, работающими на мане. Пока все ясно, звучит, как сказка, проговорил Удав. Даже для тебя, странно. Ну да ладно, привыкай. Тебе в этом мире жить, и надеюсь, процветать. Теперь дальше. Чтобы вы все понимали, магия – это не только сноходчество и метаморфомагия. Отнюдь. Это и пиромантия, и криомантия, и менталистика во всем разнообразии, и более 60 наименований искусства. Суть в том, что никогда не знаешь, чего можно ожидать от мага. Пожалуй, со слабыми магами, наиболее опытные из вас вполне справятся. Но уже с синего плаща, лучше в бой один на один не вступать. Двое на одного – приемлемо, но лучше втроем. Снаходится пара оборотней. Такими вот звеньями придется выносить магов. В армии, против которой мы будем драться, их несколько сотен, что, конечно, удручает. Но возможность выжить весьма велика. Вы, дети, в бой не пойдете до прохождения второй пелены. Разве что те, кто старше 18. Но тут уж сами решайте. Однако, если решитесь, подчиняться беспрекословно. От этого зависит ваша жизнь. Впрочем, грамотный креатив я только приветствую. Что еще? Нежить. Начиная простыми скелетами и заканчивая личами. Всех их можно убить, как бы страшно и противно не было. Оружие, содержащее серебро, действует на нежить, кроме, пожалуй, личей. Их нужно разбирать на составляющие и сжигать. Без вариантов. Есть такие экземпляры, которые так просто не сдаются. Так что быть крайне аккуратными. С обычными серыми тоже не зарывайтесь. Огнестрельное оружие тут имеется, так что это стоит учитывать. Пусть оно и не скорострельное, но при таких количествах выстрелов, хоть одна, да попадет. Никто из вас пока пули отбивать не умеет. Так что все, кроме оборотней, работают издалека. Далее, летучие противники. С ними варианта два. Либо нападать на магов в воздухе ментально, что вряд ли принесет результат, либо атаковать зверя, на котором он летит, и в параллель отвлекать самого всадника. Ну и последнее. Серая земля имеет свою главенствующую религию. Они демонопоклонники. Отправляют в Лэнг, это мир демонов, сотни и тысячи рабов, которых там ждет незавидная участь, приносит в жертву своим богам и прочее. Короче, религия мерзкая до изумления. А кто была та, что ты назвал прекраснейшей? Не выдержал Семен. Это светлая богиня Инанна. Думаю, многие слышали это имя в преданиях народов Земли. Богиня света, любви, красоты. Короче, всего того, что так ценит нормальный человек. Можете поклоняться ей, ее знак выглядит вот так. Я нарисовал в воздухе знак Пречистой Девы, добавляя огненные маны, и заставляя знак гореть еще секунд 10. Если у тебя была семья при жизни и ребенок, значит, ты несомненно попадешь к ней. Если поклонялся ей при жизни, само собой, такие дела, у нее точно есть рай для душ ее паствы. Так что, если вы заинтересованы в хорошем посмертии, то поклоняйтесь ей и поменьше грешите. Ну, основное, думаю, понятно. Дальше сами разберетесь, с ее паладинами поговорите. Те все равно будут нести веру в нее в массы Нарари. Иначе они просто не могут. Из важного. Наша задача — помочь отстоять город Владеку, столицу Ракуша, до прихода учителя с армией паладинов. Отправляемся через полчаса. Вопросы можете задавать с этой секунды и до портала. А где мы? Демоны. Настоящие. За что воевать будем? Как нас касается война с серыми? А можно здесь остаться? Отличился Бар. Своим детским голоском он выразил мечту многих здесь сидящих, и они затихли в ожидании ответа. Основные настроения я понял. Теперь ответы. Нет, здесь остаться нельзя. Это не мой дом, слава прекраснейший. И распоряжаться в нем я не могу. Так что, не надейтесь. Разочарованные вздохи были мне ответом. Понимаю, но сделать ничего не могу. Теперь остальные вопросы и ответы на них. Демоны самые настоящие. отвратительные создания тьмы, и не те, к которым вы более-менее привыкли, бестелесные и вполне победимые. Нет, имеют тела, хоть и не все, крайне злые, в большинстве своем, и алчущие убить каждого, чтобы забрать душу. Нельзя верить демонам, никогда, даже если он готов вас облагодетельствовать просто так. Еще раз повторяю, нельзя. Далее, насчет войны, выход у меня сейчас только на Рави, так что другие миры пока только в проекте. До межмировых порталов еще лет 20, может чуть меньше, поэтому устраиваться придется там. И именно поэтому впускать туда Лэнг ни в коем случае нельзя. Как только это произойдет, Рари станет еще хуже предыдущего мира, из которого с таким трудом мы смылись. Так что никаких сделок с Лэнгом. На кону целый мир. Теперь ясно, как именно нас касается война с серыми. Народ угрюмо покачал головой. Кто-то выразил общую мысль. Нужно было там оставаться. Хмыкнув, я продолжил агитацию. Ну-ну, если бы можно было там остаться, я бы и сюда не рвался. Но здесь шансов выжить куда как больше. Во-первых, через полгода, максимум год, там начнется война на уничтожение, и всех, кто остался, просто сметут. Может и не с первого раза, но точно сметут. Недоучки просто не смогут противостоять всему континенту, на котором проживают крайне образованные и опытные маги тьмы и различных стихий. Без вариантов. Иначе, нахрена я выше головы прыгал, чтобы оттуда свалить? Об этом ты не подумал, то-то. Ты, Саша, молод пока, и в серьезных передрягах почти не бывал. Поэтому вот что я тебе скажу. Тебе сейчас просто страшно. Но с опытом, страх переродится в новую грань характера, которую иные люди называют волей. Поверь, она куда полезнее страха, и куда надежней. К тому же, там тебя некому было нормально учить. Здесь у тебя есть шанс на нормальное, систематическое обучение. Понимаешь, или ты думаешь все, до чего додумались оборотни Сосновска, это и есть максимум для оборотня, да нифига, это даже не сотая часть метаморфомаги, лишь ничтожный огрызок великого искусства, и у тебя, одного из немногих, есть шанс окунуться в него головой. Такие вот дела. Все еще хочешь обратно? Нет, я, пожалуй, вместе со всеми останусь, ответил мне Александр. Молоденький мальчишка лет 14, совсем не подготовленный к перипетиям жизненного пути и получивший великую силу в дар от судьбы. Ничего, я позабочусь, чтобы со временем этот мальчик стал достойным мужчиной и магом. Не умеет, научим, не хочет, заставим. Вот и славно. Это же касается и остальных. Может, с самими демонами нам и не придется сражаться. Зато серые уже на пороге, и нужно от них отбиться, а дальше, будем посмотреть. Теперь последний вопрос. Где мы? Ответ прост. Мы в мире богов. Ну вот, к примеру, Вальхалла. Мир бога войны. А это семь небес. Мир богов. Разных. Инанна, Пречистая Дева, правит третьим небом уже больше 5000 лет. Владыка Анансе, бог пауков, тоже долго правит своим небом. И так далее. Мы сейчас, как вы поняли, на третьем небе, в гостях у богини любви и красоты. К сожалению, это для нас только перевалочный пункт к месту боевых действий. И я каждого из вас об этом предупредил заранее. Вы согласились. Так что теперь, прошу принять это спокойно. Все, что требуется, это концентрация и аккуратность. Ну и, само собой, немного везения. Без этого никак. Теперь все, время вышло. Нам пора. Прекраснейшее, мы готовы. Совсем недалеко, в десятки метров, открылся довольно широкий портал. В него я вошел первым, держа в левой руке пистолет с неразменными пулями, а в правой, светящийся от влитой энергии меч. Рари встретил меня чистой зеленью, свежим воздухом и слетевшей личной защитой. Пришлось сделать перекат и перейти на магическое зрение. Ага, выходи, не прячься. Конечно, шпион меня не послушал. Отпускать его нельзя. Поэтому я сделал вид, что не вижу его, и аккуратно прицелившись, саданул по нему молнией. Из тени холма вывалился какой-то худой, даже тонкий, крысоподобный колдун. Уже вышедшие из портала сноходцы хотели его добить, но я успел крикнуть: «Живьем!» И магу тени сильно повезло. Они успели среагировать и не разорвали его разум на тысячи мелких кусочков. Оборотни, уже успевшие перевоплотиться, тоже остановились. Лишний, пусть и подневольный, учитель по магии тени не помешает. Позже, как устроимся, распотрошим его разум и используем знания с умом. Щелкнул, когда-то потекший от запредельных температур ошейник, и очнувшийся колдун взвыл. Язык серых из нас никто не знает, так что мы все равно не поняли, что именно он нам пожелал. Удав, серый на тебе. Главное, не убей, а сломать что-нибудь не очень важное можешь. Хорошо, проговорил удав довольно тихим и чуть шипящим голосом. Тут же подхватил колдуна и вскинул его на плечо, даже не напрягся толком. Мы осмотрелись, на месте закрывшегося портала не было даже следа, ни подгоревшей травы, или еще чего. Все так же, как и было до нашего появления. Километрах в трех от нашего холма начиналась стена огромного города. Колоссальные врата города были закрыты, но нас это не остановило. Мы пошли именно к ним. Не доходя метров 500, я сел на землю и напялил на голову шлем-усилитель. Минут через 40 нашел Ванессу и сказал: «Ванесса, это Стейн, ты меня слышишь? Ответь что-нибудь». «Слышу. Ты где? Как здесь оказался?» Криол сказал, что ты мертв. «Я недалеко от ворот». Криол ошибся, что стоит отметить, бывает крайне редко, а сюда меня перекинуло прекраснейшее. «Если у тебя вопросы закончились, поторопись к воротам, пока у нас не начался конфликт со стражей. Я чую, что в нас уже целится. Погоди, по мозгам дам кое-кому». Я отвлекся от разговора и действительно, легонько приласкал стражей по разуму. Ничего плохого, просто потеряли сознание и все. Это привлекло внимание соседних звеньев стражей, они отправили к пострадавшим по одному человеку. Те тоже прилегли рядом с уже отдыхающими. Не став рисковать своими людьми, стражи наоборот разошлись на несколько десятков метров и отправили одного из солдат к коменданту. «Блин, если Ванесса не поспешит, у нас тут полномасштабные действия начнутся». 10 минут прошло, может чуть больше, как на стену вышла знакомая фигурка и застыла в ступоре. Не ожидала увидеть здесь так много народу. Я снял шлем, и без него дотянусь при надобности, и вышел вперед, махая рукой. Фигурка приложила к глазам бинокль и стала рассматривать меня. Надо же, полкилометра до нее, а я чувствую внимание. Раньше как-то не замечал такого, может, дело в количестве людей, которые рассматривают меня в этот момент. «Идем». Позвал остальных и двинул напрямую к вратам города. Дошли без проблем, и даже вошли в небольшую караулку. Ну как небольшую, метров 40 квадратных. Через несколько минут туда втиснулось около 20 солдат и Ванесса. «Не может быть!» — воскликнула девушка. «Живой! А ну-ка, скажи то, что знаем только мы двое и больше никто. Ванесса, не канифоль мозги и посмотри на мою ауру. Я подожду, пока ты настроишься», и спокойно заговорил с одним из усатых солдатов, что встали по периметру. «Приветствую. Это что это у тебя, мушкет, или уже ружье? Не велено с вами общаться». «Ах, ну раз не велено, тогда и дальше стой истуканом. Кем хоть не велено, не велено с вами общаться», уже с угрозой пробасил усатый. «У-у-у-у, ну как знаешь, вот поймаешь пулю, а я тебя исцелять и не стану, ибо груб, неотесан и необщителен». «Ну что, Ванесса, я это я?» Девушка тряхнула головой, сбрасывая напряжение и удивленно сказала: «Как ни странно, но ты это все-таки ты, пусть и сильнее, чем был. И эта странность мне покоя не дает». «Ничего странного, для меня прошло куда больше времени, чем тут у вас, судя по тебе. Хотя ты тоже подросла в силе, как я вижу. Ладно, тебе еще доказательства нужны, или нас уже пропустит. Тут все и так на нервах». «Пропустит, не волнуйся. Пропустите их, это свои». «И кто эти свои?» — спросил очередной усатый мужик. От остальных он отличался в основном ощутимой аурой воли и власти. «Это мой соученик. Оба у Криола учились. Только он пропал, и мы думали, что он мертв. Оказалось, нет. А сюда его переправила одна знакомая. Зовут его Стейн. Лишним не будет. А кто остальные, я не знаю». Пожала плечами девушка, опомнившись, представила нам окутанного властью мужчину. «А это барон Джириан, командует королевской гвардией, и вообще хороший человек. Стейнку весьма польщен, господин барон. Эти люди, что пришли со мной, воины и маги, немного целители, немного бойцы, всего хватает. Дети еще растут, но уже обещают со временем стать весьма сильными метаморфами и магами. Мы здесь с одной целью — помочь вам продержаться до возвращения учителя с паладинами. А там, глядишь, и придумается что-нибудь». Отрекомендовавшись высокопоставленному богатырю, я внимательно на него посмотрел. Он тоже рассматривал меня. Встретившись глазами, мы надавили друг на друга безо всякой магии, на одной харизме лидеров, но победы никто не получил. «Сработаемся». Одновременно кивнули и пожали руки. Нас выпустили из помещения, и пройдя несколько ошеломительно толстых дверей, мы вошли во владеку. «А где Лагмир?» — поинтересовался я. «Величайший герой Закатана, Лагмир Двурукий уже здесь», — прозвучало сбоку. «Привет, Лагмир, как жизнь, что интересного?» «Оу, много что, сердца достали, но командир их куда-то спрятал, даже потрогать не дал, а кто их целый день тискал, я что ли?» Возмутилась Ванесса. «Ну и что, может я хотел их еще денек поносить?» Возмутился легконогий герой. «И вообще, вот, он вдруг исчез и появился на соседней лесенке, с чипсами в руках. Пришедшие со мной люди смотрели на это едва ли не раскрыв рты. Нет, не скорость Лагмира их так впечатлила. Чипсы. То, что было не достать в Сосновске, резво уплетает в сказочном мире с богами и демонами Лагмир двурукий. Шаблон в клочья. Лагмир, у тебя есть еще закрытая пачка на секунду? Есть. Я еще поднимал руку, как в ней оказалась пачка чипсов. От неожиданности едва не вдавил ее себе в лицо. Заклинание копирования, и в руке две таких. Первую отдал хозяину, а вторую протянул за спину. Кто-то взял ее и громко захрустел вкусняшкой. Как вообще эту химию можно есть? Я не понимаю, но если так нравится, мне не жалко. Опыта по переводу в рунный вид у меня хватает, с некоторых пор, так что я достал свою книгу, и открыв отдел с разными заклинаниями материализации, тут же пополнил его. Позже доделаю само заклинание для создания чипсов. Времени это займет немало, сейчас не до того. Спасибо, добавил Лагмиру. О, командир так делает, озвучил очевидное герой. Ничего не изменилось. Ванесса, ребятам бы дом, недалеко от казарм, желательно с большим холлом. Ладно, спрошу, а зачем большой холл? Больницу пусть открывают. Во-первых, деньги лишними не бывают, во-вторых, опыт тоже, в-третьих, репутация. Сама должна понимать, ясно, поинтересуюсь. А ты со мной, во дворец, ты здесь представляешь учителя? Угу, не взял меня на кабар, и тут оставил. Понятно, тогда да, с тобой. Положение обязывает. Ну так пойдем, король ждет, в конце концов, а мы здесь прохлаждаемся. Возмутилась Ванесса. Мы не прохлаждаемся, а обсуждаем насущные дела. Минуту подожди, я повернулся к своим. Ребята, серебро есть? Некоторые кивнули. Отлично, вас проводят до постоялого двора, снимите комнаты, но особо там не устраивайтесь. Найдем вам нормальное жилье, а там глядишь, и правда больничку откроем. Серебришко потечет. Нашел взглядом Яромира и Люду и передал ментально: отправьте разведчиков. К утру карта города не только должна быть на руках, но и выучена каждым из вас. Лила, Ольга, Бар, со мной. Все. Пока. Пока мы с Ванессой шли ко дворцу, на нас многие оглядывались. Непривычная одежда, свободные, не скованные движения, все не то, к чему здесь привыкли. Мы выделялись. Да еще и обзбалу тоже выделяются, прямо скажем. Даже Ванесса заинтересовалась. Кто это? Не выдержала девушка. Служители. Она только кивнула. Помнит, кто есть кто. А кто эти женщины? Поинтересовалась Ванесса, искоса на них поглядывая. Это Ольга. Она веретник. Магесса сна, немного пироманта, немного магесса разума. Ну и вампирит помаленьку. Ванесса совершила головокружительный отскок и, направив на Ольгу свой пистолет, замерла не в силах выстрелить, ведь перед Ольгой встал я. Успокойся. Она не вампир, а магесса вампиризма. А что поделать, если такой вот талант у человека? Расслабься, все под контролем. Ванесса убрала пистолет и несколько виновато извинилась. Прости, что ли? Я не хотела тебя напугать. Обратилась она к Ольге. Ты и не напугала, так что не извиняйся. Все в порядке. Стин предупреждал о такой реакции. А кто эта женщина с ребенком? Это Лила. И нет, ребенок не от меня. Это ее брат, Бар. Нет, она не магесса. Она, как и Ольга, моя женщина и находится под моей защитой. У тебя что, гарем? Возмущенно закричала несдержанная девушка. Угу, и что тебя так возмутило? Я же тебя в него не зову. Пожал я плечами. Все равно, так нельзя. Уперлась она. Раз это есть, значит можно. Лишь истинный закон невозможно нарушить, а остальные и не законы вовсе. Напомнить три закона Творца, и вообще... Ты с ними хоть поговори, прежде чем обсуждать то, о чем ни малейшего понятия не имеешь. Я поговорю обязательно. Приняла решение Ванесса и ускорилась в направлении дворца. Король Ракуша Обелизны оказался вполне адекватным мужчиной. Внешне ничем не выделяясь, он отличается сильной волей и чистым умом. Только познакомившись и уточнив разные детали, которые в общем-то и упоминания-то не стоили, мы перешли к делу. Собственно, его интересовало, чем компания новоприбывших собирается заняться при обороне, и может ли быть полезной. Некоторые из нас могут исцелять, довольно быстро и хорошо. Некоторые могут насылать сны и даже убивать через сон. Некоторые умеют превращаться в чудовище, сражаться в таком виде, и многое другое, ваше величество», — спокойно проговорил ему в ответ. «Это интересно. И как же вы собираетесь применить такие таланты, Зиньерстейн?» «По-разному. Например, у меня готово несколько сотен ловушек самого разного действия, которые рекомендуется использовать против колдунов, а не обычных солдат. Сотни всевозможных зелий, от обычного восстановителя, до кислоты или фарчи, растворяющие не только прочнейшие металлы, но и любой магический экран, кроме специализированных против кислот и ядов. Всевозможные чисто лечебные зелья пойдут в больницу, которую, я надеюсь, откроют мои друзья, конечно, с вашего позволения. Только нужен большой дом, с не менее большим холлом. Все-таки поселить 23 человека непросто, сами понимаете. Пока что они побудут в какой-нибудь гостинице, а потом, место все равно понадобится. У нас в городе нет таких домов, чтобы вместить два десятка людей, кроме казармы и дворца. Но я могу выделить вашим людям несколько рядом стоящих домов. Вас это устроит? Вполне, ваше величество. Пойдем дальше. Боевые составы, вроде огня ярости, жидкий напалм, или дыхание ледяного великана, жидкий лед, вроде жидкого азота, только алхимический. Его более сложная версия использовалась мной в хлысте, который я подарил Лене, будут розданы самым ловким из воинов, для борьбы с колдунами или частями формирования армии противника. Ну и спать армия серых спокойно не будет. Так что к третьему дню осады они будут больше похожи на зомби, чем на людей. Также, я призову воздушного духа и повелю ему распылить над лагерем серых яд, безо всякого вкуса и запаха. Также можно сделать так, чтобы яд тонким слоем из самого себя покрывал куполом столицу, не давая летающим врагам пересекать его границу. Стены города явно зачаровал учитель, так что тут я вряд ли что-то смогу улучшить. Вроде бы все. Пока что, по крайней мере, если еще будут мысли, то я вам сообщу. И вы можете все это выполнить, Зиньерстейн, если бы не мог, не предлагал бы. Хорошо, если так, решено. Здания будут готовы к приему людей через час. Вы и ваши женщины, желанные гости в моем дворце. Если выполните все, что сказали, пожалую вам титул барона Вильска. Таково мое слово. Барон Джириан, проследите. Шлепнув королевскую печать на нескольких документах, написанных тут же, он передал их барону Джириану, и мы ушли. Лишь Лила осталась. Ее с баром отвели служанки в наши апартаменты. Где бы вы хотели получить дома, Зиньерстейн? Там, куда будут свозить раненых, или недалеко от предполагаемого места. А так, нам без разницы, лишь бы там были условия для жилья. Столичный дворец какого-нибудь графа вполне подойдет. А вы умеете устроиться, как я смотрю? Удивился барон моей скромности. Само собой, барон, само собой. А пока мы идем смотреть здание, давайте-ка обсудим, кому и что будем давать из боевых зелий, а также ловушек. Кто у вас идет на передовую? Подходящее здание мы нашли только с третьего раза. Одно было слишком маленьким, второе слишком далеко, и остановились на дворце погибшего недавно от рук серых, маркиза Лимкис. Недалеко от центра города, и от дворца минут 20 ходу. Для любого оборотня, минуты 2 бега по крышам. Да, меня все устраивает. Прислуга на месте, значит, мои люди будут обихожены и присмотрены. Дом большой, все поместятся. Осталось только привести их сюда, но это не наше с вами дело. Оля, 7 километров вон туда, бегом. На месте отследишь паутинкой, и чтобы сразу же обратно. Дел еще много, а мне понадобится твоя и Яромира помощь. Вперед, заслал я девушку. Она с места сиганула на крышу ближайшего дома и скрылась с глаз. Это впечатляет. Выдохнул усатый богатырь. Остальные тоже так могут, не все, но большинство. Это далеко не самое впечатляющее из умений моих людей. Итак, когда мне ждать ваших чудо-богатырей? Мне тоже нужно время на расфасовку ловушек и зелий. Хм, тогда, наверное, завтра. Армия серых будет здесь дня через 2, так что успеем. Хорошо, жду их здесь через час после рассвета. Благодарю за помощь, барон Джириан. Если пожелаете, оставайтесь, но начнем приготовление мы только через несколько часов. Ничего, я подожду. Только схожу в казармы, проверю, как там мои ребятушки. Конечно, идите. Мы пока немного тут освоимся, да и приступим. Пожал я плечами. Компания пришла только через полчаса. Я тут же представил их слугам дома, и дав пару часов на личные дела, вроде выбора комнаты и прочих чисто житейских радостей, пошел готовиться к призыву духов. Дело это непростое, так что нужно поднапрячься. Пусть я уже не тот слабак, который призывал своего первого духа под присмотром Криола, но и времени для подготовки костылей, вроде горящего месяц костра, у меня нет. Придется все делать на своей силе, уменьшая ритуальную составляющую, что в общем-то с одной стороны легче, и не так трудоемко, с другой стороны, куда более энергоемко. Звал, как булыжником об пол, ухнул Яромир. Угу, нужно призвать пару духов воздуха, где-нибудь средних по силе. Ну так и призывай, я же не шаман, так что помочь в этом не смогу. Да мне в призыве помощи не нужна, ты будешь на подстраховке, если что. Поможешь, или можно ту же Люду позвать. Хорошо, я помогу. Вот и славно. Тогда давай приступать, пожалуй. Часть 14. На призыв пришел дух воздуха. Маленький и слабый, он потребовал в оплату ману огня, что крайне странно, и я стал разбираться. Контракт мы заключили, домик я ему предоставил, чему он оказался очень рад, и уже после, отпустив Яромира, я начал потрошить его. Зачем ему ману огня, я выяснил, и был просто в шоке. Многие века назад сложилась уникальная для каждого духа воздуха ситуация. В силу исключительно природных изменений образовался смерч. Нет в этом ничего странного, но он образовался совсем недалеко от действующего вулкана, и две стихии объединились, образовав огненный смерч. Духи воздуха, вовлеченные в него, были в таком восторге, что не хотели останавливаться, вливая в смерч все больше силы. И это природное бедствие просуществовало куда дольше нормы. Сотни, тысячи духов присоединились к танцу стихий, что несколько изменило их. И даже по прошествии веков, один из них до сих пор мечтает снова оказаться в таком вот невероятном тандеме стихий. Он даже показал мне, как это выглядело, выклинчив у меня каплю маны огня и превратившись из маленького, почти незаметного смерчика, в огненный ураганчик, сантиметров 20 в высоту. Зрелище очень красивое, я бы сказал, неземное. Да, начал выяснять, а много ли таких же сумасшедших духов еще есть, оказалось, немало, и все они довольно древние, хотя особой силой похвастаться не могут, но мне это не очень-то важно. Я прихватил барона Джириана, и мы отправились за стену, в поле. Множественный призыв воздушных духов, дело довольно разрушительное, потому мы и двинули из города. Прошли километров 7, прежде чем нашли подходящую полянку. Пока я расчерчивал здоровенную защитную фигуру, барон спокойно сидел на огромном булыжнике, недалеко от меня и читал книгу, иногда заворачивая такие ругательные конструкции, что я даже отвлекался на то, чтобы просмеяться. Закончив с защитой от внешних проявлений, я принялся за защиту от самих духов. Такое количество духов может растерзать меня в мгновение, если не позаботиться об этом заранее. Час ушел на все про все, и осталось только сделать круг вызова, и через несколько минут с ним тоже было закончено. «Барон, идите сюда», — позвал я, — «становитесь вот сюда, и что бы ни случилось, не сходите с места. Понимаете, как бы страшно ни было, не шевелитесь. Я гвардеец, я ничего не боюсь», — отшил меня барон. «Ну-ну, поговорим об этом после ритуала, а пока, просто стойте и наблюдайте». «Раз вас сюда командировали с этой целью, я выпустил духа воздуха в круг призыва и подал ману сначала в защиты и лишь потом в призыв. Причем призывом я не управлял, этим занялся призванный дух, ведь именно он знает нужных духов. Договор уже в силе, и навредить он мне не может. Вообще, духов с суицидальными наклонностями я еще не встречал, так что, некоторая степень доверия между нами появилась. Никакого принуждения в зове не было». Дух воздуха приглашал сородичей на разговор. Я же лишь усилил его возможности и наблюдал. Постепенно начали появляться духи. Один за другим, их набрался десяток, два, три. В какой-то момент их количество перешагнуло сотенный рубеж. Через полчаса, я уже не мог их сосчитать, так много их собралось. А ветер вокруг моей защиты, лишь клонивший траву, перерос в могучий ураган. Лишь мы с бароном оставались не подвержены его воздействию, находясь в глазу бури. Когда сформировался не только хобот исполинского смерча, но и тело, мы начали общение. Смысловые конструкции духов выражали готовность к договору и желанию получить свою плату. Просьбы побыстрее их вызвать и дать потанцевать звучали еще чаще. От дикой какофонии ментальных посланий у меня едва мозг не вскипел, даже кровь из носа пошла, что я заметил самым краешком сознания. Пришлось выбрать одного представителя, и с ним уже договариваться, причем он говорил от всего роя. Нагрузка на разум резко снизилась, и только после этого мы смогли договориться. Оказывается, когда набирается некая критическая масса духов одной стихии, они на время могут объединиться и стать буквально одним существом. Именно так и получаются сильнейшие из духов. У меня тут критическая масса не набрана, но на некоторое время и они могут объединиться, просто через несколько секунд, снова станут сотнями отдельных духов. Именно в таком объединении был заключен один общий контракт, один на всех, но от этого он не стал менее действенным. Я могу призывать как всех сразу, так и поодиночке, и сразу десяток, или сотню, сколько нужно, но и платить придется каждому, что несколько дороже, чем если призвать всех сразу. Таковы условия, и меня они полностью устроили. Могучий вихрь резко распался, и поднятые им предметы рухнули вниз. Пришлось убирать подпитку ритуальных фигур и толкнуть барона, чтобы на него не рухнул тот самый булыжник, на котором он читал книгу, пока я готовил призыв. Увернувшись от самых опасных предметов, вроде камней и нескольких вырванных с корнем деревьев, остальное не доставило особого труда. Обычный щит духа прекрасно выдержал все удары более мелких предметов. Вот и все. «Идемте в город, барон», — проговорил я, осматривая разрушения, которые причинили духи воздуха. Вокруг места призыва теперь вырыт ров, глубиной около 2 десятка метров и шириной около 7. Приземлившиеся предметы пропахали колеи в земле, с которой ветром сняло верхний слой. Мощно. И как мы отсюда выберемся? Не волнуйтесь, это не самое трудное. Изменение формы, сказал я и приложил руки к земле. Из нее вырвалось 2 полукруга, которые уперлись в ров с 2 сторон, образуя стойки будущего моста. Точно так же образовались основные балки и поперечины. А теперь самое трудное. Превращение в камень. От рук медленно пошла волна, превращающие балки и доски в крепчайший бетон. 9 метров моста обошлись мне в остатки моего резерва. Выдохся в ноль, и только зачерпнув маны у саламандра, пришел в себя. А ничего получилось, красиво, разве что серовато немного, прокомментировал барон Джириан. Угу, неплохо, идемте. К городу мы добрались через час, и я сразу же отправился за Ольгой во дворец маркиза. Она все еще гоняла недавно прошедших инициацию сноходцев, по моей просьбе. Нужно направить их энергию на улучшение характеристик тела, а не его демонизацию. Так что молодежь только скулила, но задание выполняла. А куда деваться? Перед глазами прошедшая вторую пелену Ольга, без балахона, и солнце ей не причиняет никакого дискомфорта, а тем более ожогов. Это многого стоит. Вот и стараются, в надежде, что совсем скоро смогут скинуть балахоны, которые не только мешают при движении, так еще и потеешь в них постоянно. Оль, ты еще долго? Остались 5, у кого еще остались силы, нужно потратить их сейчас, так что еще пара подходов. Василий уже в доме, отлеживается, и они тоже скоро спекутся. Значит, 30 минут, ладно, работайте, пойду отдохну, устал совсем. Мы видели, смерч появился как раз там, куда вы с этим бароном пошли. Весь город смотрел со стен, кое-кто в ужасе, но многие с восхищением. Красиво было, и страшно. Казалось, вот сейчас все выйдет из-под контроля и воздушный монстр накинется на город, сказала Оля. Не знаю, лично мне, внутри него красиво не было. У тебя получилось то, что ты хотел. Знаешь, на удивление да. Духи удивительные существа, а когда они сами хотят тебе помочь, становится на удивление легко. Конкретно эти духи хотели, и все прошло довольно просто. Договор заключен, так что волноваться уже не нужно. Смотри, я вызвал уже знакомого духа, безо всяких заклинаний, нить контракта в этом смысле куда удобней. Передал ему каплю огненной маны и с удовольствием увидел округлившиеся глаза ученицы. Она смотрела на огненное веретено и не могла оторвать взгляд. Хмыкнув, я отослал духа, и она очнулась. Обалдеть, выдохнула девушка. И не говори, ладно, продолжай занятие. Ребят действительно нужно выжимать досуха первые дни, сама знаешь. Подростки, услышавшие наш разговор, только уныло вздохнули и поплелись на новый заход.